«Потому что ты красивый парень», — ответила она, оглядывая его сверху вниз, очень медленно и не скрывая своего удовольствия. «Потому что у тебя зеленые глаза, просто убийственный зад, сильные руки. Потому что ты хоть и сукин сын, но не совсем эгоист. Потому что ты умеешь быть одновременно жестким и нежным. Этого хватит?» Она почувствовала, как все лицо у нее напряглось. «А еще потому, что ты похож на одного человека, которого я знала». Сантьяго уставился на нее несколько ошарашенно. Довольное выражение мгновенно исчезло с его лица, и она заранее угадала, что он сейчас скажет. «Мне не нравится, что я напоминаю тебе другого. Проклятый галисиец. Все они проклятые сукины дети. Всех только помани, они тут, и все идиоты. Ей вдруг захотелось поскорее закончить этот разговор. Я не говорила, что ты напоминаешь мне другого. Я сказала, что ты похож на одного человека. А тебе не хочется узнать, почему я сплю с тобой? Кроме того, что я бываю тебе полезна на вечеринках Дрис и Ларби? Кроме. Потому что тебе хорошо со мной, потому что иногда тебе бывает одиноко». Он смущенно пригладил ладонью волосы, потом схватил ее за руку пониже плеча. «А если бы я спал с другими, что бы ты сказала?» Она высвободила руку, не вырвала, а просто отстранила его мягким движением, длившимся до тех пор, пока он не разжал пальцы. «Я уверена, что ты спишь и с другими. Здесь Мелилье? Нет». «Насчет Мелилье я знаю, здесь нет». «Скажи, что любишь меня». «Хорошо, люблю». «Неправда». «А не все ли равно? Я люблю тебя». Мне оказалось нетрудно разузнать о жизни Сантьяго Фестеры. Перед поездкой в Мелилью я получил в дополнение к докладу полиции Альхесираса еще один от таможни, весьма подробный, с указаниями дат и мест, все начиная с самого его рождения в Угрове, рыбацкой деревушке в устье реки Араса. Поэтому я знал, что незадолго до знакомства с Тересой Фестеры исполнилось 32 года. Биографию его можно было назвать классической. С 14 лет выходил в море с рыбаками. После службы на флоте работал на Амос ду Фуме, главаре контрабандистских сетей, действовавших на Галисийском побережье. Чарлинеса, Сито Миньянко, братьев Пернас. Согласно докладу таможни, за 3 года до встречи с Тересой он проживал в Вильяграсия и был капитаном большого катера, принадлежавшего клану Педрускиньос, известному семейству табачных контрабандистов, которое как раз в то время расширяло поле своей деятельности, начав заниматься марокканским гашишем. Тогда он состоял на жаловании, столько-то за рейс, а работа его заключалась в следующем. Хорошо зная сложную географию Галисийского побережья, он водил катера, доставлявшие на берег табак и наркотики с кораблей и рыбачьих судов, бросавших якорь вне испанских территориальных вод. При этом нередко происходили стычки со службой береговой охраны, таможенниками и жандармерией. И вот однажды ночью, когда катер уходил от погони, лавируя короткими зигзагами между устричных садков у острова Картегада, Фестера или его напарник, молодой парень из Фироля по имени Лайла Вейга, включили прожектор, чтобы ослепить своих преследователей. И таможенники на полном ходу врезались в один из садков. Результат – один погибший. В полицейских докладах эта история излагалась лишь в общих чертах. Поэтому я принялся звонить по кое-каким телефонам, но все мои усилия оказывались безрезультатными до тех пор, пока писатель Мануэль Рибас, галисиец, мой друг и местный житель, у него был дом рядом с Коста де ла Мауэрте, не раздобыл, похлопотав подтверждение упомянутого эпизода. По словам Риваса, никому не удалось доказать участие Фестера в этом инциденте, однако местные таможенники, не уступавшие в жестокости самим контрабандистам, ведь и они росли в тех же деревнях и плавали на тех же судах, поклялись при первом удобном случае пустить его на корм рыбам. Око за око. Этого оказалось достаточно, чтобы Фестера и Вейга покинули Риас-Байшес и отправились искать место, где воздух был бы менее вреден для здоровья. Таким местом оказался Альхесирас, приютившийся в тени Гибралтарской скалы, средиземноморское солнце и синие воды. А там, пользуясь мягкостью британского законодательства, друзья-галисийцы приобрели через третьих лиц мощный катер, 7 метров в длину, 6-цилиндровый мотор Yamaha Pro в 225 лошадиных сил, усиленный до 250, на котором мы принялись курсировать между колонией Марокко и испанским побережьем. В ту пору, объяснил мне в Мелилье Манолос Эспедес после встречи с Дрисом Ларби, кокаином могли баловаться только самые богатые. Основную часть контрабанды составляли гибралтарский табак и марокканский гашиш. 2 урожая, 2500 тонн конопли каждый год тайно вывозилось в Европу. Ясное дело, все это происходило через наши места, да и сейчас проходит. Мы сидели за вкуснейшим ужином в баре-ресторане «Ла Амистад», более известным среди жителей Мелилью как «Дом Манола». Он располагался напротив казарм жандармерии, который построил еще сам Эспедес в те годы, когда был в силе. В действительности хозяина этого заведения звали не Манола, а Мохаммед, хотя его знали еще как брата Хуанита, хозяина другого ресторана под названием «Дом Хуанита», которого на самом деле тоже звали не Хуанита, а Хасан, патрономический лабиринт и весьма типичный для такого своеобразного города, как Мелилья. «Ла Амистад» же был популярным заведением с пластиковыми столиками, стульями и стойкой с закусками. Сюда наведывались и европейцы, и мусульмане, и нередко люди обедали или ужинали стоя. Кухня великолепная, в основном свежая рыба и прочие дары моря из Марокко, которые сам Манола Мохаммед каждое утро закупал на центральном рынке. В тот вечер мы с Эспедесом угощались всей этой роскошью, запивая ее холодным барбадилью и, конечно, наслаждаясь сверх всякой меры, ибо усилиями испанских рыбаков воды, омывающие полуостров, уже значительно опустошены. Когда прибыл Сантьяго Фистера, продолжал Эспедес, все важные грузы перевозились на катерах. Он приехал сюда потому, что был специалистом в этом деле, и потому что многие галисийцы стремились устроиться в Сеуте, Мелилье и на Андалузском побережье. Контракты заключались здесь или в Марокко. Самой оживленной зоной были 14 километров пролива между мысом Корнера и мысом Сирос. Мелкие контрабандисты на сеутских паромах, крупные партии на яхтах, сейнерах, катерах. Движение там было настолько оживленным, что эту зону называли бульваром Гашиша. А Гибралтар? Все и вертелось вокруг него. Сеспедес указал вилкой на пачку Уинстона, лежавшую на скатерти, и обвел вокруг нее круг. Он был как паук в центре своей паутины. В то время он служил главой базы контрабандистов Западного Средиземноморья. Англичане Ильянито, местное население колонии, позволяли мафии действовать свободно. «Вкладывайте деньги сюда, кабальера. Доверьте нам свои денежки, финансовые и портовые льготы». Табак возили прямо из портовых складов на пляже Ла-Линеа, километром дальше. Впрочем, на самом деле это происходит до сих пор. Он снова ткнул вилкой в пачку сигарет. Эти тоже оттуда, беспошлинные. И тебе не стыдно? Бывший правительственный уполномоченный обманывает государственную компанию. Брось, теперь я пенсионер. Знаешь, сколько я выкуриваю в день? Ну так что там насчет Сантьяго Фистеры? Сеспедес неторопливо, смакуя, прожевал кусочек рыбы. Затем отхлебнул глоток барбадилья и посмотрел на меня. Не знаю, курил он или нет, но с табаком не возился. Сейчас один рейс с грузом гашиша равнялся сотне с Уинстоном или Мальборо. Гашиш рентабельнее. И, думаю, опаснее. Гораздо. Тщательно высосав очередную королевскую креветку, Сеспедес положил ее головой на край тарелки, рядом с остальными, лежавшими аккуратным рядком, будто на параде. Не подмажешь как следует марокканцев и конец. Вспомни беднягу Вейгу. Зато с англичанами проблем не было. Эти, как всегда, действовали в духе своей двойной морали. Пока наркотики вне британской земли, они умывают руки. В общем, контрабандисты так и шныряли со своими грузами, и все их знали. А когда их заставили врасплох испанские жандармы или таможенники, они мчались спасаться в Гибралтар. Единственное условие — сначала выбросить груз за борт. И все, и все. На этот раз он легонько стукнул вилкой по пачке сигарет. Иногда те, что на катерах, сажали наверху на скале своих людей с приборами ночного видения и радиопередатчиками, их называли обезьянами, чтобы знать обо всех перемещениях таможенников. Вокруг Гибралтара возникала целая отрасль промышленности, миллионы и миллионы. Марокканская полиция, гибралтарская полиция, испанская полиция. Задействованы были все, даже меня хотели купить. Он усмехнулся сквозь зубы, глядя на меня поверх бокала белого вина в руке. Но им не повезло. В те времена я сам покупал других. И Сеспедес вздохнул. Теперь, сказал он, доедая последнюю креветку, все по-другому. Деньги в Гибралтаре крутятся иначе. Прогуляйся по главной улице, посмотри на почтовые ящики, да посчитай, сколько там фирм-призраков. Глазам не поверишь. Они обнаружили, что налоговый рай куда рентабельнее пиратского гнезда, хотя, по сути, это одно и то же. А насчет клиентов сам прикинь. Коста-дель-Соль просто золотой рудник, так что иностранные мафии внедряются туда всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Кроме того, испанские воды до Альмерии, от Альмерии до Кадиса под неусыпным наблюдением из-за нелегальной иммиграции. Хотя гашиш по-прежнему течет рекой, ввоз кокаина тоже набирает обороты, а методы используются уже другие. Можно сказать, времена ремесленников, героические времена, кончились. Старых морских волков сменили парни в галстуках и белых рубашках. Былой централизации нет. Катера контрабандистов перешли в другие руки, изменилась тактика, сменились тыловые базы. Все иначе. Произнеся эту тираду, Сеспедес откинулся на спинку стула, спросил у Манола Мохаммеда чашечку кофе и закурил беспошлинную сигарету. От воспоминаний старый шулер разулыбался. Глаза сузились, брови приподнялись. Казалось, его улыбка говорила: «Насмеялся я вдоволь. Пусть теперь кто-нибудь попробует отнять это у меня». И я понял, что бывший правительственный уполномоченный скучает не только по старым временам, но и по определенному типу людей. Случилось так, продолжал он, что когда Сантьяго Фестера появился в Мелилье, пролив просто кипел. «Golden Age», как говорят Льянита. «О-хо-хо! Парни так и шныряли туда-сюда. Крутые ребята, что ни ночь очередные кошки-мышки. С одной стороны контрабандисты, с другой таможенники, полиция, жандармы. Выигрывали то одни, то другие». Он затянулся, его лисьи глазки сощурились. И вот сюда-то, из огня да в полымя, попала Тереса Мендоса. Говорят, на Сантьяго Фестеру донес Дрис Ларби. И сделал это, невзирая на полковника Абделькадера Чаиба или, возможно, с его ведома. Это в Марокко проще простого. Наиболее слабое звено тут – контрабандисты, действующие без денежного или политического прикрытия. Имя, оброненное в одном-другом разговоре, несколько банкнот, перешедших из рук в руки, и как нельзя более кстати для полицейской статистики. Как бы то ни было, никому не удалось доказать, что Дрис Ларби к этому делу причастен. Стоило мне затронуть эту тему, я приберег ее для нашей последней встречи, как он закрылся, точно устрица, и мне больше не удалось вытащить из него ни слова. Было очень приятно. Конец откровениям, прощайте и всего наилучшего. Однако Манола Сеспедес, когда все это случилось, он еще представлял в Мелилье испанское правительство, утверждает, что именно Дрис Ларби, желая удалить галисийца от Тересы, дал поручение своим партнерам на той стороне. Обычный девиз был «Плати и вози контрабанду сколько твоей душе угодно, Аллах бисмиллах, с Богом». Обширная сеть коррупции раскинулась от гор, где собирались урожаи конопли, до границы или марокканского побережья. Взятки давались соответственно уровню – полицейские, военные, политики, высшие чиновники и члены правительства. Чтобы оправдаться в глазах общественности, в конце концов, министр внутренних дел Марокко присутствовал как наблюдатель на заседаниях Европейского Союза, посвященных борьбе с наркотиками. Жандармы и военные периодически задерживали кого-нибудь, но всегда буквально одного-двух, и только тех, кто не принадлежал к официально признанным крупным мафиозным группировкам и чье уничтожение никого особо не волновало. Людей, которых нередко выдавали, и даже ловили те же, кто поставлял им гашиш. Майор Бинаму из службы береговой охраны Королевской жандармерии Марокко весьма охотно поведал мне о своем участии в эпизоде, происшедшем в бухте Кала-Трамонтана. Мы сидели на террасе кафе «Хафа» в Танжере после того, как наш общий друг, полицейский инспектор Хосе Бедмар, ветеран центральной бригады агентслужбы информации во все времена Сеспедеса, усиленно рекомендовавший мне Бинаму по факсу и по телефону, взялся разыскать его и договориться о встрече. Майор оказался симпатичным, элегантным мужчиной с усиками-щеточкой, похожим на латиноамериканского щеголя 50-х годов. Он был в штатском. Пиджак и белая рубашка без галстука, и полчаса без запинки тараторил по-французски. После чего, видимо, проникшись ко мне некоторым доверием, перешел на почти безупречный испанский. Рассказывал он хорошо, с некоторым оттенком черного юмора, и время от времени делал жест рукой в сторону моря, раскинувшегося внизу у подножия отвесных скал, словно все происходило прямо там, перед террасой, сидя на которой он пил кофе, а я – чай с мятой. Когда все это случилось, уточнил майор, он был еще капитаном. Обычный патрульный рейс. Слово «обычный» он произнес, глядя вдаль, в какую-то неопределенную точку горизонта. К западу от Тресфоркас радиолокатор обнаружил цель, и были предприняты обычные в подобных случаях действия. По чистой случайности на суше находился еще один патруль, с которым поддерживалась связь по радио. Произнеся слово «случайность», он снова устремил взгляд к горизонту, а между обоими патрулями, как птичка в гнездышке, прижался почти к самому берегу катер, вторгшийся в территориальные воды Марокко, и на него с пришвартованной патеры грузили гашиш. Крик «Стой, не с места!», прожектор, осветительная ракета, зависшая на своем парашютике, камни острова Чараны, сочерченные ее светом на фоне молочно-белой воды, уставные команды и пара предупредительных выстрелов в воздух. По всей видимости, у катера он был черный, низкий, длинный и тонкий, как игла, с подвесным мотором. Что-то не заладилось с двигателем, потому что тронулся он не сразу. В свете прожектора и ракеты Бинаму разглядел на его борту силуэты двух мужчин. Один сидел на месте рулевого, другой бежал на корму, чтобы отвязать патеру, на которой находились еще двое, в тот момент сбрасывавшие за борт тюки наркотика, которые не успели перегрузить на катер. Мотор урчал, но не заводился, и Бинаму, согласно уставу, заметил он между двумя глотками кофе, приказал матросу на носу дать очередь из пулемета калибра 12,7 на поражение. Выстрелы прозвучали так, как они звучат всегда. Така-така-така. Конечно, много шума. Как сказал Бинаму, это впечатляет. Еще одна ракета. Мужчины на катере вскинули руки, и в этот момент катер поднялся на дыбы, взбивая винтом пену, и человек, стоявший на корме, упал в воду. Пулемет патрульного катера продолжал стрелять. Така-така-така. И со стороны суши тоже донеслись сперва отдельные, словно бы робкие бум-бум, тут же перешедшие в сплошной грохот выстрелов. Настоящая война. В свете последней ракеты и прожектора было видно, как пули шлепают по воде, и вдруг катер взревел громче и рванулся вперед по прямой с такой скоростью, что когда жандармы на патрульном судне взглянули на север, он уже скрылся в темноте. Тогда они приблизились к Патере, задержали находившихся на ее борту людей, двух марокканцев, и выловили из воды три тюка гашиша плюс испанца с пулей калибра 12,7 в бедре. Говоря это, Бинаму обвел пальцем край своей чашки. Вот такая дырка. На допросе испанцу оказали соответствующую медицинскую помощь. Он назвался Вейгой, матросом катера, перевозящего контрабанду и управляемого неким Сантьяго Фистеро, и сказал, что именно он, Сантьяго Фистеро, скользнул от них в Кала Трамонтана. «И бросил меня», — жаловался раненый. Бинаму помнил эти его слова. Еще майор помнил, что этого Вейгу, которого двумя годами позже судили в Асулемасе, вроде бы приговорили к 15 годам в тюрьме Кенитры. Упомянув ее, Бинаму взглянул на меня, словно рекомендуя никогда не включать это место в список моих летних резиденций, и что отсидел он половину. «Донос?» Бинаму пару раз повторил это слово, как будто оно звучало совершенно чуждо для него. И снова, глядя на кобальтово-синее пространство, отделявшее нас от испанских берегов, покачал головой. Он ничего не помнит об этом. Ни о каком Дрисе Ларби он тоже никогда не слышал. У королевской жандармерии весьма компетентная служба информации, а побережье она держит под неусыпным контролем. Так же, как и ваша жандармерия, добавил он, или даже в большей степени. Случай в Кала Трамонтана – вещь совершенно обычная. Пример блестящего выполнения своих обязанностей, а таких примеров сколько угодно. Борьба с преступностью и все такое. Он вернулся почти через месяц. На самом деле она уже не надеялась снова увидеть его. Ее фатализм уроженки Синалуа внушал, что он ушел навсегда. «Он не из тех, кто остается», — сказал Дрис Ларби, и она приняла его отсутствие точно так же, как сейчас приняла его появление. За последнее время Тереса поняла, что мир вращается по своим собственным неисповедимым правилам. Правилам, составленным из двусмысленности и случайности, включающих в себя появление и исчезновение, присутствие и отсутствие жизни и смерти. И сделать она может лишь одно — принять эти правила как свои, плыть по течению, как плывет листок, колыхающийся на поверхности воды, ощущая себя частью колоссальной космической шутки и временами подгребая руками, чтобы не утонуть, вместо того, чтобы терять силы, пытаясь выплыть против этого течения или понять его. Так она пришла к убеждению, что бесполезно отчаиваться или бороться ради чего бы то ни было, кроме конкретного момента, данного вдоха и выдоха. 65 ударов в минуту, ритм ее сердца всегда был медленным и равномерным, поддерживающих ее жизнь. Бессмысленно тратить энергию на то, чтобы стрелять по теням, плевать в небо, тревожить Бога, занятого более важными делами. Что же до ее религиозных верований, которые она привезла с родины, и они уцелели в рутине этой новой жизни? Тереса по воскресеньям ходила к мессе, перед сном механически повторяла молитвы «Отче наш», «Аве Мария», и порой сама удивлялась, осознавая, что просит о чем-то Иисуса Христа или Пресвятую Деву. Пару раз она вспоминала о святом Мальверде, и, например, чтобы блондин Давила успокоился рядом с праведниками. Аминь. Хотя она отлично знала, что, несмотря на все ее добрые пожелания, маловероятно, чтобы блондин пребывал рядом с этими распроклятыми праведниками. «Наверняка горит в аду, пес, как в песнях Пакиты «Ла дель Баррио» — «Горишь, бездельник». Эту молитву, как и все остальные, она тоже произносила без убежденности, скорее для порядка, чем ради чего другого, по привычке. Хотя, возможно, ее отношение к памяти блондина, точнее всего, можно было бы определить словом «верность». Во всяком случае, она делала это подобно человеку, посылающему прошение всесильному министру и не слишком надеющемуся, что его просьбу исполнят. За Сантьяго Фистеро она не молилась ни разу, ни за его благополучие, ни за его возвращение. Она намеренно не впускала его в свои молитвы, отказываясь, так сказать, официально связывать его с сутью проблемы. Никаких повторений, никакой зависимости, поклялась она себе, никогда больше. И все же в тот вечер, вернувшись домой и увидев его сидящим на ступенях, словно они расстались всего несколько часов назад, она ощутила невероятное облегчение и всплеск мощной радости между ног, в животе и в глазах, так что пришлось открыть рот, чтобы сделать глубокий вдох. Все это произошло в один краткий миг. А потом она вдруг осознала, что считает, сколько точно дней прошло с последнего раза. Прикидывает, сколько времени уходит на дорогу туда и обратно, сколько это километров и сколько часов пути, когда лучше всего звонить по телефону и сколько дней идет письмо или открытка из пункта А в пункт Б. Она думала обо всем этом, хотя не произнесла ни слова упрека. Никогда он целовал ее, никогда они молча вошли в дом и направились в спальню. Продолжала думать, и когда он, распластанный на ней, затих, уже успокоившись и освободившись, и его прерывистое дыхание на ее шее сделалось ровнее. «Лало сцапали», — произнес он наконец. Тереса совсем замерла. Свет из коридора обрисовывал мужское плечо у самых ее губ. Она поцеловала его. «Меня тоже чуть не сцапали», — добавил Сантьяго. Он продолжал лежать неподвижно, уткнувшись лицом в ямку на ее шее. Он говорил очень тихо, и при каждом слове его губы касались ее кожи. Она медленно подняла руки и положила их ему на спину. «Расскажи, если хочешь». Он чуть качнул головой. Тереса не стала настаивать, зная, что уговоры ни к чему. Нужно просто ждать и молчать, и тогда он сам сделает это, когда немного успокоится. Так и вышло. Через некоторое время он начал рассказывать. Это был даже не рассказ, а отдельные короткие обрывки. Образы или воспоминания. Он действительно просто вспоминает вслух, поняла она. Может, за все прошедшее время впервые говорит об этом. Так она узнала. Так смогла представить себя. Более всего она поняла, что жизнь играет с людьми плохие шутки. И эти шутки таинственным образом соединяются в цепь с другими, приключившимися с разными людьми. И любой может оказаться в центре какого-нибудь нелепого сплетения обстоятельств, как муха в паутине. Так она выслушала историю, уже знакомую ей еще до этого рассказа. Историю, в которой иными были только места и действующие лица, если они вообще бывают иными. И поняла, что до Синалуа вовсе не так далеко, как она думала. Она тоже увидела прожектор марокканского патрульного катера, пронизывающий ночь, как холодная дрожь, белую осветительную ракету в воздухе, лицо Лайла Вейги с открытым от изумления и страха ртом, когда он кричал «Мавр! Мавр!», фигуру Лала в снопе света, когда под бесполезное урчание мотора он бежал на корму, чтобы отвязать канат Патеры, первые выстрелы, вспышки рядом с прожектором, брызги воды, жужжание пуль, дзынь-дзынь, и еще вспышки со стороны суши, и внезапный мощный рев мотора, нос катера, взметнувшийся к звездам, и еще выстрелы и свист пуль, и крик Лало, падающего за борт, крик и крики «Подожди, Сантьяго, подожди, не бросай меня! Сантьяго, Сантьяго, Сантьяго!» А потом грохот мотора, работающего на полной мощности, и последний взгляд через плечо. Лало остается в воде позади, все дальше и дальше, в конусе луча прожектора патрульного судна, и его поднятая рука тщетно пытается уцепиться за катер, который мчится, подпрыгивает, удаляется, разрезая темные волны. Тереса слушала все это, а обнаженный мужчина, неподвижно лежавший на ней, продолжал щекотать ее шею губами, не поднимая лица и не глядя на нее, или не давая ей взглянуть на него. Петухи. Пение муэдзина. Снова грязный, серый, нерешительный час между ночью и днем. На этот раз Сантьяго тоже не спал, она поняла это по его дыханию. Весь остаток ночи она чувствовала, как он ворочается рядом, вздрагивая, когда приходил короткий сон, такой беспокойный, что он тут же просыпался. Тереса по-прежнему лежала на спине, не решаясь встать или закурить, с открытыми глазами, глядя то на темноту потолка, то на серое пятно, вползавшее снаружи, как огромный слизняк, таящий в себе злую угрозу. «Иди ко мне», — вдруг прошептал Сантьяго. Она прислушивалась к биению собственного сердца. Каждый рассвет казался ей невыносимо медленным, похожим на тех животных, что зимой впадают в спячку. «Когда-нибудь я умру». «В этот самый час», — подумала она, — «меня убьет этот грязный свет, который всегда является на свидание». «Иду», — сказала она. В тот же самый день Тереса принялась искать в сумочке фотографию, которую хранила со времен Синалуа. Она под защитой рукой блондина Давила удивленно взирает на мир, не подозревая, что ее ждет в нем. Она долго сидела так, потом подошла к умывальнику и, держа в руке снимок, принялась изучать свое отражение в зеркале, сравнивать. Потом осторожно и очень медленно разорвала его пополам, спрятала ту половинку, на которой была сама, и закурила. Зажженную спичку поднесла к уголку другой половины и осталась сидеть неподвижно, забыв о зажатой между пальцев сигарете, глядя, как она тлеет и горит. Последней исчезла улыбка блондины, и она сказала себе, это очень на него похоже, смеяться над всем до самого конца и плевать на все, что в пламени горящей сосны, что на этой фотографии. Ожидание. Темное море и миллионы рассыпанных по небу звезд. С северной стороны мрачное, необъятное пространство. С южной — отдаленный черный силуэт берега и легкий, едва ощутимый, прерывистый бриз суши, касающийся воды крошечными, странно фосфорицирующими вспышками. Мрачная красота. Наконец решила она. Да, так, мрачная красота. Она плохо умела выражать подобные вещи словами. Чтобы подобрать эти, у нее ушло 40 минут. Но как бы то ни было, именно таким, мрачным и прекрасным, был пейзаж, и Тереса Мендоса созерцала его молча. В самые первые из этих 40 минут она сидела неподвижно, не разжимая губ, ощущая, как ночная сырость мало-помалу проникает сквозь ее свитер и джинсы. Сидела, внимательно прислушиваясь к звукам земли и моря, к приглушенному шуму, включенного на минимальную громкость радио, настроенного на 44-й канал. «Глянь-ка, что там?» — сказал Сантьяго. Он прошептал это едва слышно. «Море», — объяснил он ей еще при одной из первых встреч, — «передает звуки и голоса по-особому. Иногда можно услышать то, что говорится на расстоянии мили. Так же и со светом, поэтому фантом, скрытый среди ночи и моря черной матовой краской, которой были выкрашены его корпус и кожух мотора, был погружен в темноту, и поэтому оба молчали. А Тереса не курила. Они почти не шевелились, ждали». Тереса прижала лицо к резиновому конусу, прикрывавшему экран радара Фуруна. Радиус действия у него был 8 миль. При каждой развертке антенны в нижней части рамки темнел идеально четкий очерк марокканского берега, изображение бухты, луком изогнутой к низу между мысами Крусес и Аль-Марса. Все остальное было чисто. На морской поверхности ни единого сигнала. Тереса дважды нажала кнопку дальности, увеличив радиус наблюдения с 1 до 4 миль. При следующей развертке изображение берега стало меньше и длиннее. К нему прибавилось выдающееся далеко в море четко очерченное пятно острова Перехиль. Там тоже было чисто, ни корабля, ни лодки, ни даже ложного отраженного сигнала волны, ничего. «Вот скоты», — донесся до нее тихий шепот Сантьяго. «Ждать». Это было составной частью работы, но с тех пор, как они начали выходить в море вместе, Тереса успела усвоить, что хуже всего не само ожидание, а то, что представляешь себе, ожидая. Ни плеск воды о скалы, ни шум ветра, который легко спутать с шумом марокканского патрульного катера. На жаргоне плавающих через пролив он назывался «мавром». Или вертолеты испанской таможни не тревожит так, как этот долгий покой, в котором мысли превращаются в злейшего врага. Даже конкретная угроза, враждебное эхо, вдруг возникающее на экране радара, рев мотора, борющегося за скорость, свободу и жизнь, бегство со скоростью 50 узлов, когда патрульный катер едва не врезается тебе в корму. Удары волн о днище, мощные выбросы поочередно то адреналина, то отчаянного страха. Все эти ситуации были для нее лучше, чем неопределенность штиля, спокойное воображение. Как плохо, когда мысли ясны, когда холодно оцениваешь то зло и ужас, которые пока скрыты неизвестностью. Это бесконечное ожидание сигнала с суши или по радио было похоже на серые рассветы, что по-прежнему каждое утро заставляли ее в постели без сна. Теперь они приходили к ней в море, когда нерешительная ночь начинала светлеть на востоке. От холода и сырости палуба делалась скользкой, а одежда, руки и лицо влажными. Черт побери, нет такого страха, который нельзя было бы пережить. Главное, чтобы у тебя не было времени и возможности подумать о нем. К такому выводу она пришла. Уже 5 месяцев. Иногда та другая Тереса Мендоса, которую она внезапно видела в глубине зеркала, на углу улицы, в серой мути рассветов, по-прежнему внимательно за ней наблюдала, выжидая, следила за мало-помалу происходившими в ней переменами. Пока что они были не слишком велики, да и относились скорее к внешнему поведению и ситуациям, чем к подлинным событиям, которые происходили у нее внутри, действительно изменяя перспективы и жизнь. Однако она предчувствовала их наступление, не ведая ни дня, ни срока, но зная, что неотвратимо они произойдут, вслед за другими, так же, как предчувствовала, что и 3-4 дня подряд у нее будет болеть голова или вот-вот наступят всегда нерегулярные, болезненные, неудобные, но неизбежные дни. Поэтому было интересно и даже познавательно таким вот образом выходить из самой себя и входить обратно, иметь возможность видеть себя и снаружи, и изнутри. Теперь Тереса знала, что все, страх, неопределенность, страсть, удовольствие, воспоминания, собственное лицо, которое выглядит старше, чем несколько месяцев назад, можно рассматривать с этой двойной точки зрения, с математической точностью и ясностью, свойственными не ей самой, а той, другой женщине, что живет в ней. И именно эта способность к столь необычному раздвоению, которую она открыла, а точнее интуитивно ощутила в себе в тот день, с него не прошло и года, когда в Кульякане зазвонил телефон, позволяла ей сейчас холодно наблюдать за самой собой. Вот она сидит в этом катере, застывшем в темноте моря, которое она теперь начала узнавать, вблизи таящего в себе угрозу берега страны, о самом существовании, которое ей еще недавно, можно считать, даже не было известно. Рядом безмолвная тень мужчины. Его она не любит, а может, думает, что не любит, но рискует из-за него до конца своих дней гнить в тюрьме. Одной из этих мыслей призрак Лала Веги был третьим членом их команды в каждой экспедиции. Она содрогалась, ее охватывала паника, когда, как сейчас, у нее было время, чтобы задуматься. Но все это было лучше Мелильи и лучше того, что она ожидала. Нечто более личное, более чистое. Временами ей казалось, что это даже лучше, чем Синалуа. Но потом образ блондина давил и вставал перед ней, как упрек. И она в глубине души раскаивалась, что предает воспоминания.